Мадлен через 3 года после дня А. Как мало нужно человеку для счастья, совсем мало. Только самое необходимое. Немного прохладной воды и зелени. То, что дает нам зе... Эх, черт. Как мало нужно человеку для счастья, совсем мало. Только самое необходимое. Немного прохладной воды и зелени, то, что дарит нам мне об... Нет, это начинает действовать мне на нервы. Как мало нужно человеку для счастья, совсем мало, только самое необходимое. Немного прохладной воды и при... Нет. Как мало нужно человеку для счастья. Совсем мало. Только самое необходимое. Немного прохладной воды и зелени. То, что берет. Ой. Как мало нужно человеку для счастья. Совсем мало. Только самое необходимое. Немного прохладной воды и зелени. То, что дарит нам природа. Несколько небесных мечей в солнце. А, вот! Все-таки у меня получилось.